«Что такое контур?» — продолжал я. Губерман усмехнулся. «Странно, что вы не знаете, как называется фирма, на которую работаете. Информационно-аналитическое агентство «Контур». Это и есть управление по планированию специальных мероприятий. А как оно зашифровано в официальных документах, один только Волков, наверное, знает. Какой-нибудь отдел Б-11 или сектор Г-6. «Кстати, Фима», — прервал Назаров, — «отметь, сам Волков. Счета, связи в коммерческих структурах, жена, дети, родственники. Вы думаете?» Назаров неопределенно пожал плечами. «Я знаком с Волковым. Он сыграл важную роль в подавлении и первого, и второго путча. Человек долга. Я бы даже добавил человек чести. Но что он вкладывает в эти понятия, не помешает проверить». «Сделаем», — кивнул Губерман. «Кому подчиняется Волков?» — спросил я. «Фактически, тем же людям, о которых мы говорили», — ответил Назаров. «Ни их фамилии, ни должности вам ничего не скажут. Их знаю я». «И этого достаточно», — повторил он. «А теперь, Сергей, припомните, слово в слово. То, что вам сказал сегодня ваш куратор, полковник Голубков». Я повторил. Назаров надолго задумался, а затем кивнул. «Это и есть на данный момент самая важная информация». «Когда вы с ним встречаетесь?» «Завтра, в 8 утра». «Скажете, что операцию перемещения начнете через 2 дня, а исчезнуть мы должны завтра утром». «Я прикажу охране сегодня всю ночь быть на ногах», — предложил Губерман, — «и стрелять без предупреждения». «Не помешает», — согласился Назаров. Еще минут через 40, когда основной план был намечен, Назаров поднялся. «Голова побаливает», — признался он. «Уточните с Фимой схему связи, а я пойду прилягу. Я не сомневаюсь, Сергей, что вы и ваши друзья — люди смелые и знаете свое дело. Но вот что я вам скажу. В юности я служил матросом на подводной лодке. И было замечено, что большая часть аварий происходит не во время похода, каким бы долгим и сложным он ни был, а в тот момент, когда лодка возвращается домой. Иногда прямо у входа в гавань. Не знаю, как сейчас, но в мое время командиры лодок объявляли при подходе к базе повышенную боевую готовность. Помните об этом». «Мудрое правило», — согласился я. «Да, правило мудрое. И Назаров был, конечно, мужик. Не из тех, кто...» «А это еще что за хренота?» Из поперечного проселка, скрытого какими-то строениями вроде птицефермы, словно бы выпрыгнул грузовик с 10-метровым прицепом и стал как вкопанный, перегородив трассу. При нашей скорости в 100 с лишним км я только и успел заметить, как замелькали на руле мощные волосатые руки трубача. Ситроен перелетел через кювет, прошил с 10 загонов и какой-то курятник, обогнул грузовик справа, снес бампером 1-километровый бетонный столб, подпрыгнул на бордюрном камне, словно наскочив на противотанковую мину, и ухнул всеми своими баллонами на асфальт трассы, как неточно зашедший на посадку тяжелый транспортник. «Я его, суку, сейчас!» — рявкнул трубач, выравнивая машину и перебрасывая ногу с газа на тормоз. «Жми!» — заорал я. «Жми, Калёня, жми!» Не знаю, что сильнее на него подействовало, мой вопль или необычное обращение «Калёня», но он вмял педаль газа в пол, Ситроен рванул так, будто набирал скорость для взлета. «А что такое? Что такое?» — завертел трубач головой, но тут и сам услышал легкие такие пощелкивания о борта и обшивку кабины, будто камешки кто-то кидал. Но это не камешки кидали, а поливали нас из калашей или УЗИ сзади вдогон. Когда и до трубача это дошло, он прямо рот от изумления раскрыл. «Что за фигня, пастух? Мы этого не заказывали. Мы где?» «В Болгарии», — ответил я, не отвлекаясь, — «а жми». «Надо же», — изумился он. «А я уж думал, в Чечне». И было чему изумиться. Братская Болгария, бывшая народная, социалистическая. мирное предвечерье, пустое приморское шоссе, рыбацкие филюги, впаянные в зеленоватое в белых барашках море, подступающее справа к шоссе, тихие овечьи отары на выжженной летним солнцем степи. Каким же недоразвитым художественным вкусом нужно обладать, чтобы устраивать здесь засады в духе американских боевиков? В боковое зеркало я увидел, как из-за курятника, над которым еще стоял столб пыли, после того, как его насквозь прошиб наш «Ситроен», выскочил какой-то черный джип с хромированными защитными дугами и устремился вслед за нами, плюясь вспышками автоматных очередей и одиночными пистолетными выстрелами. Верхний люк джипа открылся, в нем появилась голова, а затем некое сооружение с двуногой сошкой, такое до боли знакомое сооружение, которое не могло быть ничем иным, кроме как легким пулеметом.